Глава 22. Следующее утро началось ужасно. Так же продолжился день. Траур из-за кончины князя Годера быстро сменился церемонией вступления на фарский престол Радомира и подготовкой долгожданной свадьбе. Всего один человек искренне оплакивал умершего. Это его жена. Но горевала ли она по любимому мужу или по потерянному положению в обществе, оставалось неясным, потому что любящий сын быстро лишил ее всех возможностей влияния на власть. Мать Илая тоже прибыла в замок, однако о ее настоящих эмоциях никто не догадывался. Траура среди народа не наблюдалось, проигранная война принесла людям много боли, а тьма вокруг поглотила все яркие эмоции. Остался только страх, будто плохой период не закончится. Важные новости распространялись медленно. Скорее всего, большинство подданных до сих пор не узнали о преждевременной смерти князя. Илая из темницы не выпустили. Орвин постоянно находился там, боялся, что счастливый от повышения Рат решит отыграться на кузене. Ларекельцы разбирались с демонами, только Риса не могла найти себе места. Ее нарядили как куклу в красивое сиреневое платье. Вышивка из драгоценных камней подчеркивала значимость события. Княжеский венец, височные кольца и другие украшения скорее тяготили, чем радовали. Несмотря на особые старания служанок, из зеркала на Арисию глядела крайне напуганная девушка, в которой она совсем не узнавала себя. Уже перед самым выходом к ней в покое пришла Кьяра Белава. Горничные и Нана с Ладой быстро удалились из комнаты, оставив знатных дам одних. «Сожалею о вашей тяжелой потере». Арисия присела в реверансе в знак уважения к новой родственнице. «Не стоит», — перебила Кьяра. «Мы не были близки. Для него я всю жизнь являлась позором семьи, принесла в подоле ребенка. Он виноват в том, что Илай рос без отца. Но он приблизил Илая к себе. Годер забрал у меня сына», — гневно воскликнула женщина, потом замолчала, сжала губы в тонкую линию и спустя пару щеп продолжила. «Считал, что буду на него пагубно влиять. Илай хороший, он ни при чем, не виноват в произошедшем. Да, именно о нем я и хотела поговорить лично». Несостоявшаяся свекровь пыталась подобрать слова. Между тем Риса уже догадалась о причине ее визита. «Я знаю, что это не твое решение». Белава постаралась смягчить свою речь, однако в голосе сквозила тревога. «Но, пожалуйста, не подведи моего сына к плахе. Радомир не простит супружеской измены. Тебя он казнить не сможет, а его запросто». «Я люблю Илая и сделаю все необходимое, чтобы он не пострадал». Риса опустила взгляд. Слезы готовы были брызнуть из глаз. «Вот и умница. Ты станешь хорошей княгиней. Жаль, что не с тем князем рядом. Может, с тобой и для нашей страны наступят светлые времена». Получив желаемый ответ, Кьяра Белава кивнула и покинула комнату. Не успела и свеча пройти, как за Рисой пришли. Свадебный пир в день смерти князя внушал многим подданным суеверный ужас, а тьма за окном только подтверждала факт, что светлая матерь покинула этот мир и правит теперь темная. В предсказания Пифии о будущем верилось уже меньше. «Как я буду счастлива, если все происходит вот так?» Усадили Арисию во главе большого стола, возле трона Радомира. Почти сразу позади нее появился Ольгас. «Не переживай, я рядом». «Ты на моей стороне?» — с надеждой спросила девушка. «Да», — серьезно кивнул он. «Орвин дежурит в темнице, присматривает за Илаем и твоим оборотнем. Но надо же кому-нибудь защищать и тебя». «Спасибо». Арисия выдохнула. Она цеплялась за любую поддержку. «Ты не одна». Через свечу появился Радомир в крайне довольном состоянии, веселый и уже немного пьяный, больно схватил княжну за локоть и притянул к себе. «Ну, здравствуй, Арисия, дочь Ингвара. Думала, сумеешь убежать от меня?» «Не получилось. Сама приползла». «Это ради наших стран. Личные отношения здесь не важны». «Конечно. Сегодня ночью так себя и успокаивай. Хотя можешь и рыдать, или кричать. Хочешь, даже Илая позовем. Понаблюдает. Перед казнью насладится захватывающим зрелищем». «Перед казнью?» Непонимающе с замиранием сердца переспросила Риса. «А ты думала, я оставлю его в живых? За убийство князя положена казнь». Он не убивал. В темнице сидел. Тиан с Орвином правильно рассудили об опасности для Ила. Но сейчас Риска боялась, что было все зря. «Я знаю», — Радомир громко засмеялся. «Но это не имеет значения. По его горделивой осанке, по беспощадному смеху, по сверкнувшему издевательскому оскалу, Арисия наконец смогла сложить все части этой головоломки. «Это сделал ты!» Краски схлынули с лица девушки от осознания ужаса происходящего. «Ты убил князя Годера!» «Умная девочка!» Рад похлопал ее по щеке, как собаку. «Но доказательств никаких!» Риса в страхе застыла. «Что теперь делать?» Радомир хохотал, он совсем не выглядел адекватным, а потому откровенно пугал Арисию. Вскоре его отвлек кто-то из приглашенных гостей. Многие лебезили перед молодым князем. Ощутив легкое прикосновение к плечу, девушка осторожно обернулась. Ольгас стоял за спиной ее кресла и все прекрасно слышал. Глаза у него сузились, чувствовалось, что воин пребывает в бешенстве и из последних сил держит себя в руках. «Ты в темницу?» — чуть слышно одними губами спросила Риса. Тот еле заметно кивнул и, отступив к каменной стене, исчез из вида. Свадебное празднество продолжалось. С каждой лучиной за столом и в центре зала все чаще звучали крайне странные речи. Мир явно сошел с ума, а Арисия находилась в эпицентре этого кошмара. Несколько раз Радомир заставлял ее ходить с ним по залу, чтобы пообщаться с мерзкими людьми, натягивая на лицо неестественную улыбку. «Не удивлюсь, если часть из них — демоны», — размышляла сильно уставшая Риска. Наконец настало время главного события вечера. В зал внесли Дагмар, огромный семейный фолиант. Дагмар — артефакт, связывающий судьбы людей, используется для заключения брачных союзов у кьяров. Именно на его странице появится запись о новом браке. Рат опять больно схватил Рису за руку и потащил в центр зала, где книгу уже уложили на пьедестал. Вся церемония занимала немного времени. После довольно простых ответов на ритуальные вопросы необходимо было приложить руки на чистый лист, остальное артефакт сделает сам. У обычных людей все проходило проще. В специальные книги старосты вносились данные о новой семье или о рожденных детях. А вот у знатных кьяров хранились дагмары, их клятвы скреплялись кровью и магией. Радомир с силой приложил руку, Риса видела, что он пребывал в прекрасном настроении и чувствовал себя победителем. На странице появилось его имя, написанное на старый манер, а Рисия, глубоко вздохнув, собралась силами и тоже приложила руку. На щепу даже показалось, будто артефакт схватил ее, и она больше не сможет отнять ладонь от страницы. Через щепу все прошло, а ее имя проявилось рядом с именем Рада. Обратной дороги нет, их связала магия. Вокруг запястья появился необычный узор, но через лучину пропал, как будто растворился. Теперь они муж и жена. Княжна повернулась к большим окнам главного зала, ожидая, что мрак немедленно отступит, и небо посветлеет в тот же миг. Несколько щеп ничего не происходило. Вдруг где-то рядом раздался нечеловеческий вопль боли, а вслед за ним подняли крик все гости и придворные. Обернувшись, Арисия увидела Радомира, стоящего на коленях и держащегося за горло. Изо рта бледного мужчины шла черная кровь, она бурлила и пузырилась, заливая белоснежную сорочку и парадный камзол. Каким бы новоиспеченный муж ни был ужасным человеком, девушка бросилась к нему, желая помочь, но в ту же щепу почувствовала сильную боль и упала на холодный мраморный пол. К ним подбежали люди, однако большинство с криками покидало зал. Ужасная свадьба достигла своего апогея. «Мертвый князь мстит!» — раздавалось со всех сторон. «Светлая нас покинула!» Очнулась Риса, когда ее кто-то сильно тряс, не позволяя уйти в небытие. Открыв глаза, она увидела взволнованное лицо Тиана над собой. «Рисонька, держись! Не теряй сознание! Я помогу, слышишь?» «Даже без зайки или рыбки?» «Переживает», — подумала девушка, но вслух произнесла. «Больно, так больно!» И вновь лишилась чувств. Теперь уже надолго. В следующий раз она очнулась уже в своей собственной постели. Рядом сидели Нанна и Мирой. Они тихо разговаривали с кем-то в кресле, но из-за скудного освещения его не представлялось возможным разглядеть. «Кто же знал, что так произойдет?» Голос Нанны звучал чрезвычайно расстроенно. «Ужасный план», — Мало того, что не сработал, так еще и убивает Рису. По голосу она узнала Илая. За злым шепотом скрывались горечь и переживания. «Но это не мой план, а ваш». Старый лекарь тоже был на взводе. «Не рычи на меня. Не посмотрю, что ты князь». «Я не князь. Сейчас здесь княгиня Арисия». «Хорошо, что его из темницы выпустили», — подумала только что обозначенная княгиня. «Надо рассказать страшный план Радомира и про совершенное злодеяние». Впрочем, из всех размышлений она смогла вымолвить лишь одно слово. «Илай!» Он оказался рядом в ту же щепу. Из-за его спины выглядывала Нанка. «Воды!» Пересохшие губы плохо слушались Рису. «Тише, дочка. Сейчас, сейчас». Мирей подошел с другой стороны кровати. Нанна подала ему чашку, и Риса смогла пригубить живительную влагу. «Ты в опасности!» — прохрипела она Илаю. «Радомир убил князя и хочет казнить тебя!» «Я знаю, но это уже не важно. Главное — твое состояние». «А что произошло?» Голос Арисии звучал глухо, а речь отнимала много сил. «Проклятие сработало!» Старый лекарь протянул чашку с неприятно пахнущим эликсиром. «Как только вы заключили брак, то сразу получили отдачу». «Солнце не вернулось?» «Нет». «Значит, все было зря», — расстроенно сжала потрескавшиеся губы девушка. Хотелось заплакать, но слезы отсутствовали. Илай переглянулся с Миреем буквально на щепу, но эти взгляды сильно не понравились Рисе. «Чего я еще не знаю?» «Остальное потом. Сначала тебе надо поправиться». Придворный лекарь ушел от ответа. «Ил!» — вопросительно посмотрела на него Риса. «Радомир мертв. Слишком быстро все произошло. Ему помочь не успели». «Меня спасли, а его не смогли?» Риса аж приподнялась на подушке. «Он погиб из-за меня». «Отца-убийца заслужил свою смерть. Илай явно не жалел двоюродного брата. Тебя, к счастью, защитил амулет, да и королевич бросился к тебе в первую очередь». Арисия без сил упала обратно на подушки. «Все должно было пройти не так». В полном раздрае чувств Риса уснула. Иногда она приходила в себя, в такие моменты в комнате постоянно кто-то оказывался рядом и поил ее горькими лекарствами. Лада, Нанна или Илай. Заглядывали и все остальные. Тиан произносил особые заклинания, что-то делал даже Ксандр. Однажды, проснувшись, она услышала, как плачет Марианна. «Но я ведь видела ее в тронном зале и светило солнце!» «Арисия не умерла. А значит, шанс еще есть». В другой раз услышала, как с кем-то ругается Илай. Вроде бы ему отвечал Ольгас. Большую часть времени девушка лежала в беспамятстве, между явью и сном. Снадобья с рунами помогали, боль больше не приходила, но и на поправку Риса не шла. Она это прекрасно понимала и чувствовала, а еще видела, как отводит глаза Нанна, пряча лицо в объятиях Отиса, насколько заплаканная Лада и угрюмый Илай. Иногда она просыпалась и видела, как парень сидит возле ее кровати поникший, но он преображался всякий раз, когда замечал, что она не спит. Видимо, Ил не хотел, чтобы Риса расстраивалась. В этот раз возле нее никого не было. Зато за полуприкрытыми дверьми велся разговор на повышенных тонах. «Ты же погибнешь, мальчишка! Что я скажу твоей матери?» «Это шанс. Невозможно. Просто один из вас умрет. Это мое решение, и я не отступлюсь. Надо подождать. Нет времени. Для обряда нужны Тиан и Ксандр. А они скоро уедут. Без Арисии ритуал не провести. Она должна добровольно разделить судьбу с тобой. Не стоит у нее спрашивать. Боишься, что не согласится, а она не согласится. Мы и так вместе. Это было еще до свадьбы. Теперь Дагмар соединил ее жизнь с Радомиром, хоть обряд и не провели до конца. Ил что-то задумал. Не успев закончить мысль, Риса опять провалилась в беспокойный сон. От очередного кошмара ее спасла вода. Мокрая ткань коснулась губ, и Арисия открыла глаза. Рядом на кровати сидел Илай. «Привет!» Чувствуя слабость во всем теле, еле выговаривая слова, улыбнулась Риса. «Доброе утро, красавица!» Ил ласково улыбался, но в глазах застыла печаль. «Ты что-то задумал?» — вспомнила она подслушанный разговор. «Да. Выходи за меня». «Знаешь, у меня с браком как-то не складывается», — попыталась пошутить Арисия. «Рисонька, я серьезно». «Я тоже. У меня мужья, знаешь ли, умирают. Через щепу стала вдовой». «Ты уже дважды соглашалась выйти за меня. Скажи, да и в третий раз». Илай запустил руку в волосы, как будто пытаясь себя успокоить. «Прошу». «Нет», — покачала головой Риса. «Ты обещала выйти за меня замуж, если достану венок». «Но его унесла река». Легкая тень улыбки пробежала по бледным губам. Она вспомнила, как Ил спас ее из воды. «Нет, я поймал и принес тебе на порог». Илай вынул из нагрудного кармана знакомую ленту. «Вот доказательство». Риса с грустью посмотрела на алую ленточку в его руках. «Почему сразу не признался?» — с легкой обидой спросила девушка. «Все бы по-другому сложилось. Дураком был». «Я слышала разговор», — не выдержала Арисия. «Сказали же, что опасно». «Есть риск, но мы разделим проклятие, вдвоем будет под силу». «Правда?» Ощутив надежду в голосе любимой, Илай воспользовался этим и попытался уговорить. «Да, но надо связать наши судьбы». «Мне кажется, ты не договариваешь», — все еще сомневалась Риса. «Я люблю тебя и сделаю все для тебя. Позволь мне помочь. Мы бы все равно поженились и были бы вместе». Риса устало кивнула. «Я спрошу у Тиана или лучше у Ольгаса. Он не захочет врать». Потом, немного подумав, добавила. «Если я умру, то ты законно станешь князем, еще и из рода Годера. Тебя примет народ. Это спасет от смуты». «Если. Но этого не случится». Получив согласие Арисии, через свечу внесли уже знакомый фолиант. Церемонию проводили в спешке, коснулись ладонями открытой страницы. Риса ожидала краткой боли, но ее не последовало. Только на запястье появился узор, который через лучину пропал. «Я же не пожалею, Илай». «Я люблю тебя». «Это и пугает», — не сдержала усмешки Риска. Все присутствующие старались улыбаться, хотя настроение царило больше похоронное, чем свадебное. Арисия это хорошо ощущала по незаметным взглядам, по слезам, стоявшим у девушек в глазах, по молчанию Орвина и Жара. Милош смотрел на Илая с благодарностью, а на Рису с тревогой. Это тоже смущало юную княгиню, но сил разбираться просто не было. Дальше остались маги. Что-то чертили на коже теперь уже супругов и бормотали странные заклинания. Илай во время ритуала лежал рядом, держал Рису за руку, иногда шептал какие-то глупости на ушко, отвлекая ее да и себя от печальных дум, и постоянно повторял слова любви. «Все!» — выдохнул Тиан. Маги начали покидать покои. В открывающихся дверях Риса видела, что все близкие друзья находились совсем недалеко. «Ты вернешься?» — спросила молодая жена своего мужа, когда Ил тоже направлялся к выходу. «Обязательно. Это же наша ночь», — улыбнулся он. И правда. Вскоре вернулся и даже прилег на кровать, прижав к себе девушку. «Я люблю тебя», — прошептала перед сном Арисия. «А я тебя», — ответил ей Ил. Где-то за дверью плакали Лада с Нанной, а их успокаивал Отис. Ольгас вызвал на тренировку Орвина, и они молотили друг друга. Милош с Жаром помогали Тиану и Ксандру просто, чтобы отвлечься. Ведь все они знали, что Илай соврал. Проклятье нельзя разделить, только передать.